Слова грузного мужчины в богатом, расшитом золотом кафтане, в шароварах из шелка и меховой накидке, разнеслись по залу собраний. Это был Иван Караваев, глава одного из четырех больших родов Выкричи и по совместительству патрон купеческой гильдии, торговец всем, чем только можно было торговать. Его слова за столом были встречены холодно. Караваевы были далеки от военного дела и сражений, да и сама зона, если быть честным, их мало интересовала. Монстры, научная сторона или магическая составляющая, все это не входило в интересы Караваева. Его интересовали лишь деньги. Тимофей Астахов, комендант Выкричи и маг в ранге мастера, а также глава собрания невозмутимо смотрел в карие, наглые глаза Караваева. Тимофей провел на посту коменданта больше 10 лет. 10 лет на сложной, опасной должности, где многие до него попросту не справлялись. Вовсе не из-за зоны или мутантов и их нападений, нет, не справлялись из-за давления и влияния родов. У Тимофея должность коменданта была не первой. Когда-то 50-летний мужчина участвовал в боярских заседаниях в Думе. Там, куда местные местечковые властители никогда не смогут попасть, вход через 10, 20 или 100 лет. Как он попал в Выкрич, воспоминания не из приятных. Просто он слишком много знал. Тимофей редко окунался в омут прошлого. Иногда талант становится проклятием и может стоить не только рода, но и жизни. Жизнь Тимофей сохранил. Сейчас он знал о многом в Выкриче, в своем городе, который он именовал родным. Что мог знать комендант? Например, о том, что Островские крышевали местные банды и частенько нагревали ходоков на бабки, иначе это не назовешь. Несмотря на это, за широким круглым, крепким столом, выполненным из черного дерева, сидел Константин Островский, глава рода и владелец аукционного дома, не последний человек в городе. По зализанным назад русым волосам, аристократическому лицу и костюму тройки на европейский лад вряд ли можно было предположить о некоторых сферах его интересов. Знал Тимофей и о том, что Володины были самым сильным родом в военном плане, угрожающим и уважаемым родом среди ходоков. Знал он и как они им стали, и были до недавнего времени. Совсем недавно Ратибор Володин, глава рода, объявил охоту за кровавым кварцем, да не где-нибудь, а за мертвым хребтом. Вернулось мало бойцов и еще меньше ходоков. Это была проблема, проблема не только для рода Володиных, но и для Тимофея. Знал Тимофей и о том, что Караваевы принялись скупать отдельные участки земли за городом. Пока лишь несколько самых прибыльных с точки зрения земледелия, да и лишь те, где удавалось убедить вольных людей продать землю. Оттого комендант не был удивлен, что Иван Караваев старался защитить свои новые вложения руками города и других родов. «Что ты предлагаешь?» – спросил Тимофей. Он многое знал, но это не значило, что он не собирался считаться с мнением одного из четырех родов. Караваевы платили самый большой взнос в казну и вполне могли обеспечить необходимое финансирование в эту трудную минуту. Большая политика – это танец или сражение. Здесь главное – правильно выбрать партнера и не наступать на ноги, а иногда просто отойти в сторонку и дать другим возможность сойтись. «Нам нужно организовать вылазку», – пробасил Иван. «Это уже было сделано», – возразил Константин Островский. «Незачем по 100 раз одно и то же мусолить. Я не о том. Я предлагаю поджечь топь. Что ж, мы не соберем десяток другой магов и не сможем оградить город от угрозы. Иван, ты хоть знаешь, что это за угроза?» Это был новый голос, хриплый, старческий, но спокойный. Его владельцем был Олег Рысев, пожилой мужчина, сидевший напротив коменданта. Он был одет в простую повседневную одежду. Рубаху, утепленный жилет, кожаные штаны, черные сапоги. Никаких украшений на руках или шее. Седые волосы завязаны в хвост. Из-под кустистых бровей на всех присутствующих смотрели холодные голубые глаза. Рысев, церковник и старший жрец церкви Солнца в Выкриче, хозяин большинства приходов в городе и за его пределами, за чьей спиной была вся сила местного жречества, что совокупно вполне могла бы назваться пятым родом города. «Отчего же не знать?» – пробасил Иван. «Вторая волна монстров пойдет. Первая-то растеклась. Вот и предлагаю действовать наперед, не дать понести хозяйству еще больше ущерб». «Ну да, ну да», — усмехнулся Островский. «У самого маги-то хоть найдутся? Ты в чужом глазу соринку-то не высматривай», — ответил Иван. «Найдутся у нас и маги, и воины. Может, даже поболее, чем у некоторых». «Довольно», — прервал этот разговор Тимофей. «У нас и так едва хватает добровольцев, чтобы организовывать разведывательные миссии. Работают неохотно, пришлось увеличить плату. Часть и вовсе сбежала. Не мне вам рассказывать, что каждая следующая волна сильнее предыдущей. Так мы ж каждый раз справлялись, возразил Караваев. И в этом справимся. Он закончил говорить и тут же бросил быстрый взгляд на Володина. Ратибор молча смотрел перед собой, прикрыв глаза. Казалось, что он вообще пропустил сказанное Караваевым мимо ушей. Но в жестах и взглядах торговца была истина. Володины, пусть и получили достаточно кварца, потеряли гораздо больше. Тимофей уважал Ратибора не только за то, что тот возглавлял самый сильный род выкричи, но и за личную силу. Сам Тимофей, хоть и был в ранге мастера, как и Ратибор, но в бою едва ли смог бы противостоять ему. Ранг – это примерная оценка, и два мастера могли находиться на разных уровнях. Лазареты переполнены. «Мне пришлось принимать раненых в церквях», – высказался Рысев. «В Нижнем городе начались погромы», – добавил Островский. «Все из-за слухов про воровство. Сплетни ходят в народе. Какая-то охота на ведьм. Мне всегда казалось, что вольный житель Выкричи есть вольный житель Выкричи, вне зависимости от района. Все-то ты про Нижний город знаешь», – пробубнил Караваев. Он уже сел обратно на свое место и развалился на стуле. Тимофей перебрал бумаги на столе, быстро просматривая содержимое. Обращение, просьбы, выделение денег, подкрепление. У города просто не было столько сил. Самым худшим было то, что, несмотря на все знания и умения, Тимофей Астахов не представлял, что за ересь приближалась к городу. На авось он полагаться не мог. Выкрич выстояла на рубеже больше трех веков. Комендант не собирался становиться тем, из-за кого крепость рухнет. Он сделал многое для обороны города, но ему предстояли тяжелые решения. Что-то подсказывало, что даже их могло не хватить. Тимофей перешел к делу. Что ж, если мнение по центральному вопросу все высказали, то нужно принять решение. Иван, единственный, кто хочет вылазку за стены. Солнце защитит нас в любом случае, показал свой нейтралитет Рысев. Зачем махать кулаками в чистом поле? Произнес Островский. Ратибор наконец ожил. Он откинулся на спинку стула, спокойно оглядел глав родов. В этот же момент, до того как Володин начал говорить, дверь с шумом распахнулась, и в зал ввалился запыхавшийся, взмыленный стражник. Его серый доспех был измазан в крови, все лицо красное, словно он бежал не один день. Он упал ниц, словно бил челом перед князем. Раздался скрежет доспехов. «Срочные вести, господин!» Солдат выхватил из-за пазухи магически запечатанный свиток с родовой печатью Володиных. Все взгляды были обращены к гонцу. По спине Тимофея пробежали мурашки. Он чувствовал, что от этой новости зависела судьба его города. В зале повисла гробовая тишина. «Нет», — коротко ответил Владимир. «Да почему нет, дядя Вов? Ты сам знаешь, что у нас с воинами туго. Каждый боец на счету, особенно после. Нет, и еще раз говорю, нет. Приказ главы рода, его слово закон. Вот получишь разрешение отца, лично доспехи и клинок выдам, и группу подходящую найду». Сергей Володин лишь безнадежно махнул рукой. Он знал, что против воли отца не попрешь. Если тот решил, что они не готовы, значит, никто из рода их и близко к зоне не подпустит. Один раз они с сестрой уже сходили в вылазку. Если бы не Максим Клинков, то ни он, ни сестра сейчас не были бы в живых. Второй раз вышел удачнее. На выходе из казармы Сергея ждала Ира. Снова нет, она задала дежурный вопрос, уже не в первый раз за неделю, хотя и так видела по его пасмурному лицу, что их в очередной раз отшили. У рода Володиных действительно был кризис. Разведка, помощь гарнизону, вывоз раненых, защита деревень, бойцов не хватало. Сергей и Ира рвались в бой вот уже несколько дней. Сергей с сестрой считали, что они готовы. Воины третьей звезды, слаженная двойка. Ему казалось, что если подобрать подходящий отряд, то они смогут не только проявить себя, но и стать полезными роду. «Помнишь слова Макса?» – прошептала Ира. Казалось, что девушка расстроилась сильнее Сереги, даже смотря на то, что именно он занимался переговорами с Владимиром. Наставник был непоколебимой стеной, как в сражении, так и в мирное время. Даже смотря на то, что особняк Володиных превратился в штаб. Вот и сейчас по двору метались как слуги, так и воины, свои и наемные, те, кто был допущен на территорию. Было ощущение, что дом превратился в огромный муравейник, в котором он и Ира каждый раз оказывались словно лишними. «Знаешь что?» – процедил Сергей. «С меня хватит, я пойду и поговорю с ним. Я с тобой», – тут же вызвалась Ира. «Я могу и сам, знаю». Сергей и Ира улыбнулись друг другу. Они частенько понимали друг друга и вовсе без слов. Сергей никогда не недооценивал сестру. С ранних лет он заметил в ней талант и меткость. Можно было сказать, что она была рождена для лука. Сергей же сам неплохо владел мечом, хотя основную часть навыков перенял от Владимира. Статус незаконнорожденного ребенка, да что там, бастарда, был клеймом в дворянском обществе. Но в чем-то он сыграл брату с сестрой на руку. Никто никогда и не задумывался о выдать Иру замуж, поэтому у нее была возможность оттачивать навыки вместе с ним. Отец часто был в разъездах, мачеха не лезла в их дела, по крайней мере, пока они не подросли. Сергей и Ира пересекли двор, дважды чуть не столкнувшись с горничными. Женщины несли корзины, набитые кровавыми бинтами. Бледные, с синяками под глазами, в фартуках, испачканных в крови, лечебных мазях и прочей гадости. Они почти не глядели перед собой. Сергей крепко сжал зубы. Самое паршивое было то, что он очень хотел помочь, но не мог. Он не понимал почему. Совсем недавно в зону отправилась очередная усиленная разведгруппа. Это не были отдохнувшие воины, нет, они только вернулись из путешествия за кровавым кварцем, опасного и смертоносного, и снова отправились в зону. Без раздумий, без колебаний. А ведь Сергей несколько раз спарринговал с лидером отряда, Дмитро Рыжим. Он был неплохим воином, сильнее Сереги, да и постарше. Всегда улыбался и никогда не терял расположение духа, поэтому и двигался по службе семимильными шагами. Интересно, кто победит сейчас, когда Сергей сам стал сильнее? Твою мать! Тихо выругался он. Он был зол. Вот только, когда брат с сестрой зашли в главный дом и поднялись к кабинету отца, их злость и разочарование угасли практически мгновенно. Они сели в приемной. Даже здесь, за тяжелыми зачарованными дверями, они слышали надрывистый, истеричный голос мачехи. Анастасия не просто говорила на повышенных тонах, нет, она буквально кричала, требовала, переходя на визг. Как вообще уцелели стекла? Не смей запрещать мне. Ты думаешь, я не помню, что ты сделал с моими детьми? Еще недавно. Мы должны уехать из города. Их безопасность превыше всего. Наступила тишина. Скорее всего, сейчас говорил отец. Его слова за дверью были не слышны. Ах, в городе безопаснее, как ты смеешь. Наших детей чуть не прибили бастарды, а ты сидишь здесь, такой важный. Ты принимаешь решение. Зачем мы тебе? Зачем я тебе? Ты ведь никогда меня не любил. Так просто отпусти, дай нам шанс на жизнь. Снова возникла пауза. Сергей взглянул на Иру. Девушка лишь пожала плечами. Брат с сестрой привыкли к выходкам мачехи. Они уже не знали, когда Анастасия была искренней, а когда выстраивала кукольные представления. Поэтому едва ли могли испытывать какое-то сочувствие или понимание. «Думаешь, сбежит?» — усмехнулась Ира. «Попытка сбежать — глупость. Что бы ни скрывалось за стенами, что бы ни надвигалось на город, внутри безопаснее». Сергей больше не злился. Отцу сейчас и так было тяжело. Кроме дел рода, еще и это. Ты не посмеешь. Вновь раздался вопль из-за двери. А если посмеешь, то я уеду к отцу. Дверь распахнулась, наружу выскочила взъерошенная, растрепанная Анастасия. Бледная, уставшая, вздрагивающая от пережитых эмоций. Мачеха даже не обратила внимания на Сергея и Иру. Обычно она бы отпустила пару ласковых слов, но не сейчас. Она вихрем выскочила из приемной, каблуки застучали по лестнице. «Заходите», — позвал их отец. Брат с сестрой вошли в кабинет. К их удивлению, здесь не было ни битой посуды, ни треснувших стекол и зеркал. Отец сидел за своим рабочим столом. Он облокотился на руки и смотрел перед собой. Перед отцом лежал раскрытый свиток с разрезанной печатью Володиных. Рядом, там, где обычно лежали документы, бумаги или книги, был лишь один бланк. Сергей заметил на нем печать дома найма. Сергей уже забыл про злость и разочарование. Ира же неуверенно выглядывала из-за его спины. «Слушай, если мы можем чем-то помочь, можете», — прервал Сергей отец. «Не вздумайте лезть за стену, не сейчас». Отец поднял взгляд на Сергея и Иру. Володины увидели в его холодных и обычно спокойных глазах проблески чего-то нового, ранее невиданного. Беспокойство, волнение, страх. Отец толкнул вперед свиток. Взял в руки бумагу с печатью дома найма и коротко произнес: «Прочитайте, и найдите мне Максима Клинкова». Дмитро Рыжий ввел свою группу по зачарованному лесу. Лес еще называли Черным. Усиленная разведгруппа состояла из пятерки магов, подмастерья и четверо адептов и дюжина бойцов третьей и четвертой звезд. К ним также прибилось несколько ходоков, взявших контракт рода. Плата у Володиных всегда была справедливой. Дмитро не был ни самым сильным, ни самым талантливым в отряде. Нет, для этого были другие бойцы и маги. Но Дмитро знал эту местность как никто другой, умел адаптироваться и никогда не сдавался. Это позволило ему, несмотря на всего 4 звезды, возглавить собственный отряд, родовой отряд. А ему ведь едва за 30. Отряд прошел сквозь топи как нож сквозь масло. Обычно после волны оставались какие-то недобитки, подранки или просто выбившиеся из огромной стаи особи. Сейчас же на болотах было пусто. В лесу тоже не было ни пения птиц, ни стука копыт, ни треска веток. Словно лес, по которому Дмитро не раз ходил, изменился до неузнаваемости. Вот только разведчик никак не мог понять, как именно, что поменялось. Вроде, те же деревья, та же тропа, тот же воздух. «Чуешь что-нибудь?» – тихо обратился Дмитро к волшебнице подмастерью. Она последнее время часто ходила с ним в вылазки, а Дмитро не был против сильной волшебницы. «Нет, совсем ничего», – ответила девушка. «Может, второй волны не будет?» – с надеждой в голосе спросил воевода. Дмитро не раз сражался с ним плечом к плечу. Они вместе прошли десятки вылазок. Несмотря на длинную бороду, абсолютно лысую голову и угрожающий внешний вид, воевода был безобиден для друзей и смертоносен для монстров. «Если второй волны не будет», – игриво подмигнула девушка, – «то я схожу с Дмитро на свидание. Куда ты там меня звал?» «По рукам», – тут же выполнил Дмитро. Воевода лишь усмехнулся. «Да у тебя нет шансов. Так она с тобой и пойдет». Дмитро было все равно, что его подначивали бойцы. Он давненько положил глаз на волшебницу. В зоне всякое может случиться. Может и не будет второй волны. Именно так и думал Дмитро. В какой-то момент даже стал в этом уверен, особенно когда группа вышла на окраину Черного леса, границу с мертвым хребтом, так и не встретив ни одного монстра. «Не будем пробираться дальше», — коротко бросил он. «Давайте лучше». Дмитро оборвался на полуслове. Он понял, что не слышит не только звуков природы, но и шагов собственного отряда. Да что там шагов, даже его собственный голос доносился словно из закрытой стеклянной банки. Дмитро обернулся. Вся группа стояла без движения, руки безвольно опущены вдоль тела, головы чуть приподняты, а молочные, невидящие глаза смотрели куда-то вдаль, за горизонт. «Не смотреть назад, не смотреть назад», единственная мысль пронеслась в его голове. «Воевода, ты как?» Дмитро постарался голосом достучаться до друга. «Безуспешно». Вместо этого все члены отряда резко повернули головы. Дмитро невольно посмотрел в глаза симпатичной волшебницы. По ее щеке скатилась одинокая слеза, и Дмитро утонул. Его словно вырвало из тела и понесло вперед. Верста за верстой проносилась под ним, словно в невесомости. В какой-то момент он оказался над мертвым хребтом, высоко-высоко в небе. Он застыл, но точно знал, что падение неизбежно. Перед самым падением он почувствовал покалывание в пальцах, покалывание знакомой магической энергии. Дмитро не пытался дернуться. Нет, он лишь медленно, словно в ледяной воде, начал перебирать пальцами, двигаясь к центру груди, туда, где висел сигнальный амулет. В следующий миг Дмитро рухнул вниз, прямо в горную породу. Он хотел закричать, может, и кричал, кто его знает, но не разбился. Он прошел сквозь породу и оказался в свободном падении. Дмитро почти перестал чувствовать пальцы. Ближе, чуть-чуть, еще ближе. Дмитро не знал, сколько времени прошло, но он оказался в абсолютной темноте. Ни звука не издавалось вокруг. Тишина, вязкая, мертвая. Перед ним вспыхнули два алых глаза. Они смотрели прямо в душу. Каждое воспоминание, каждый момент, счастливый или несчастный, начал медленно стираться один за другим. Дмитро забыл родителей, любовь и друзей. Забыл, что он служит роду Володиных. Забыл самого себя. Лишь когда онемевшие пальцы коснулись металла амулета, он инстинктивно нажал на него. Потому что должен. Но Дмитро уже не увидел магическую сигнальную вспышку. Он просто перестал существовать. Глава 22. «Тебя только за смертью посылать». Звонкий голос весны разнесся по центральному двору Сизого Яра. Не будь он таким громким, он мог бы раствориться среди десятков звуков, живущей своей жизнью и медленно приходящей в себя деревни. Был слышен стук молотков, громкие и не очень разговоры жителей и тихое, мирное биение моего сердца. Я лежал на крыше главной избы. Мои чуть приоткрытые глаза едва позволяли пробиться яркому солнечному свету. «Зато смотри, что откопал!» — весело выпалил Аскольд. Я выплюнул свежую, горьковатую травинку и нехотя повернулся на бок. Солнечные лучи тут же накинулись на мою незащищенную щеку. Ну и пусть. Где-то вдалеке прокричал петух. Я взглянул на причину беспокойства. Весна в простой одежде и фартуке суетилась в некоем подобии раскинутой полевой кухни. В нескольких чанах бурлила крупа и похлебка. Рядом стоял большой стол, за которым работали деревенские девки, помощницы весны. Она удивительно быстро взяла их в оборот. Даже сюда, на крышу, доносился приятный терпкий аромат специй. «Где ты их достал?» – спросила весна. Аскольд стоял перед ней, широко улыбаясь, держа на вытянутых руках по куриной тушке, уже ощипанной. Если, конечно, можно было сказать, что этих кур общипали, ведь вместо перьев у них была чешуя. Какая разница, где взял? Не украл же. Через плечо у Аскольда был перекинут темно-серый мешок. Разница есть. Мертвую курицу готовить нельзя. Весна вытерла пот со лба широким рукавом. Ее черные волосы, завязанные в торчащий хвостик, забавно задрожали. Как нельзя мертвую? Я тебе еще что, живых кур притащить должен? Аскольд посерьезнел и удивленно смотрел на девушку. За столом, где работали деревенские девки, послышались смешки. Нет же, дурак, усмехнулась весна. Если курица умерла сама, то есть ее уже нельзя, даже если приготовишь как следует. А этих вообще могли монстры потрепать, занести какую-нибудь дрянь. Понимаешь, Аскольд тяжело вздохнул и призадумался. Слушай, весна, так если вот это, например, умерла от страха, допустим, увидела монстров и сдохла. Аскольд затряс сначала тушкой в левой руке, потом в правой. А вот это с насеста упало там или еще чего. Как же я их различу? Было похоже, что моряк совсем не смыслил в готовке. Более того, он же принес две целые и ловко обезглавленные тушки. Они явно были свежими и без единого следа от монстров. «Ну так, где ты их достал?» — снова спросила весна. «Ну, это...» — замялся Аскольд. «Я впервые увидел, как бывалый моряк покраснел, вмиг превратившись в помидор. Полагаю, что курица досталась ему сегодня не просто так. Он ее явно заслужил. Брось ты!» — крикнул я, приходя ему на помощь. «Она просто издевается. Отдай курицу и иди». Я решил защитить товарища из мужской солидарности. И так вчера вечером видел, как на моряков поглядывают местные вдовы. Ну а курица – это бонус. «Макс!» – обиженно протянула весна. Она задрала голову и зажмурилась от солнца, высматривая меня на крыше. Аскольд наконец понял, что над ним подшучивали, и опустил две тушки кур на стол. Затем обернулся ко мне. «Спасибо, командир. Что бы я без тебя делал? Ну-ка постой, а что у тебя там в мешке?» Весна никак не хотела отпускать моряка с трофеями. «Что в мешке, то мое», усмехнулся Аскольд. Он осторожно развернулся и быстренько смылся к группе моряков во главе с Иваном. Они помогали восстановить одну из исп, поврежденных во время последнего набега. Кто-то таскал бревна, кто-то орудовал пилой, кто-то забивал гвозди молотком. Ну и Иван тут и там помогал магией. «Наших кур какими угодно есть можно», пробурчал друид. «Они же специально выведены и магически модифицированы. Весемир, не заливай», беззлобно бросил я. «Гнилыми ты все равно не съешь, не съешь». Весемир, местный друид и по совместительству староста, хотя звание это он и не любил, сидел рядом со мной на крыше. Несмотря на возраст, он был сухопарым, бодрым и довольно живым старичком. Обладал он какой-то скрытой витальностью. Мы с ним сидели наверху не от безделья, хотя мне, честно признаться, очень нравилось проводить время, грея кости на солнышке. Я был на дежурстве. Моя задача была обнаружить любых возможных монстров в округе. Самое главное, почему я расположился именно здесь, это возможность увидеть не только обычных монстров, но и серенов, летающих тварей. Впрочем, и обычных монстров я вполне мог отсюда засечь, если уж не по энергетике, то глазами. «КХМ, спасибо вам», произнес Весемир. «За что? Мы просто делаем свою работу, и нам за нее платят». «Ну-у-у», протянул старик, «за восстановление исп вряд ли кто вам денег даст». «Верно», легко согласился я, «зато курица перепала, а мясо я люблю». «Ну, разве что так». За восстановлением избы с интересом наблюдала стайка детишек. Кто-то сидел на соседних крышах, кто-то прямо на траве или на заборе. В основном ахали и охали, когда видели, как Иван в очередной раз использовал воздушную магию. Он же сам, похоже, специально использовал ее даже там, где в общем-то и не нужно было, чтобы повеселить детишек. Забавная штука, магия, да, спросил Весемир. И лечит, и калечит, и помогает, и мешает. Зависит от того, как применять, и кто применяет, поправил я друида. Весемир знал толк в заклинаниях. На домах повсюду в сизом яре были видны тонкие, слабенькие энергетические вязи. Похоже, что кто-то выстраивал их уже очень давно и медленно, постепенно, и очень терпеливо. Кроме друида этого никто сделать в деревне не мог. Сам Весемир не был сильным магом. По ощущениям, ученик, ну, может быть, слабый адепт. К его-то годам, так себе достижение. Вот только, судя по измененным видам животных в хозяйстве да обработанным магией посевом, у него была чуть другая специализация. К тому же, вчера он не сплоховал. Защита этого места все-таки зависела не только от нас, но и от него. Интересное ты заклинание на избы повесил. Ну так, гордо задрал нос Весемир. Мы монстров частенько так загоняем, иначе давно б уж все полегли. Из соседней избы вышла Сольвик. Она бросила взгляд на мою крышу и сделала несколько шагов навстречу Весне. «Весна, тебе чем-то помочь?» — произнесла она мягким, невинным голоском. «Да», — холодно ответила Весна. «Не мешай, Сольвик», — кажется, такому исходу не удивилась. Лишь вздохнула, развернулась и зашагала прочь. «Максим, иди сюда, попробуй». Тон Весны поменялся кардинально. Меня она звала теплым и нежным голосом. «Ха-ха», — усмехнулся Весемир. «Иди, я тут за тебя подежурю. Дело-то молодое». «Да иди ты, старый», — беззлобно бросил я. Я спрыгнул с крыши и подошел к Весне. Раскрасневшиеся щечки, блестящие изумрудные глаза, капли пота, стекающие по изящной шее. Даже в простой одежде и в фартуке Весна выглядела потрясающе. «Попробуешь?» — она зачерпнула из чана горячую, дымящуюся кашу и несколько раз подула, чтобы та немного остыла. За нашей небольшой сценкой наблюдала Сольвик, расположившаяся в тени под крышей напротив. Вроде до Весны еще далеко, а все равно попал в кошачьи разборки. В животе предательски заурчало. «Ладно, организм сделал свой выбор. Кто я такой, чтобы с ним спорить? Давай». Весна прям расцвела и быстренько порхнула ко мне. Когда половник уже был у моих губ, а в нос ударил приятный пряный аромат, я замер. «Аскольд, собирай своих». Весемир тут же закряхтел и спрыгнул с крыши, как только все кости себе не поломал. Чтоб мне в его возрасте так скакать. Впрочем, архимаги имели возможность жить намного дольше обычного. Собственно, до тех пор, пока их не грохнут, высшие маги бессмертны. Подмастерья живут около 250 лет, мастера – 350-400, от богатства и наличия под боком хороших целителей зависит. Вот только маги, даже высокоранговые, редко доживали до старости. В нашем мире нет такого уголка, который можно назвать безопасным. Монстры, войны друг с другом, всякая гадость вроде демонов и их культов, интриги и борьба за ресурсы и власть между собой. Да сам тот факт, что я сейчас вторую жизнь живу, с нуля поднимаясь, уже ярко показывает, что одного лишь высокого ранга и магической силы недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Я вот разок расслабился и почувствовал. Второй раз подобной ошибки я не допущу. «Живыми не уйдут», — донесся до меня голос Весны. Она плотно сжала губы. Глаза девушки горели магическим светом. Ее мана хаотично вспыхивала. «Девчонки, приглядите-ка тут, не завидую я заглянувшим сюда монстрам. Весемир, спрячь своих, сам знаю», — прокричал он. В воздух взлетел столб зеленого пламени. В считанные мгновения отряд был готов. Жители разбежались по избам, спрятались в подвалах. Это явно было не впервой. Те, кому было некуда идти из-за поврежденных домов, спрятались в главной избе. «В этот раз будем загонять к кузнице», — скомандовал я. Рисковать большим количеством людей в главной избе не хотелось. Магов расположили по крышам, бойцы выстроились внизу, ощетинившись палашами. Весна тем временем раскинула лозы по двору, чтобы замедлить противника. Загонять вызвался Аскольд. Я был не против. Инициатива должна быть награждаема, а не наказуема. К тому же я чувствовал его энергетику и всегда мог прийти на помощь. В тишине раздался волчий вой. «Близко», — прошептал Весемир. «Вязь-то сработает?» — спросил Иван. «Не дорос еще во мне сомневаться», — Весемир ответил беззлобно и как-то постарчески. Лишь в такие моменты было понятно, что он имел за плечами целую жизнь. Даже несмотря на невысокий ранг, я почувствовал монстров. 1, 2, 3 десяток. Значит, стая. И ближе. Я чувствую энергетику Аскольда. Волки проглотили наживку. Аскольд бросился назад. Он петлял по дворам, перемахивал через ограды. Я помнил примерное расположение домов. начали загораться белесые вспышки. Одна, две следующие. Стал слышен приближающийся вой и визг. Похоже, что вспышки сбивали хищников с толку. Единственное, что вело их вперед, это Аскольд, и то только из-за их обоняния. «Приготовиться», — скомандовал я, но в этом не было нужды. Мои воины и так были готовы. И когда Аскольд выскочил во двор, его словно подхватил ветер. Иван сколдовал ускорение. Бывалый одноглазый моряк быстро достиг рядов соратников. Он тяжело дышал и хищно скалился. Первая пара волков чуть не покатилась по земле, вписываясь в поворот. Во все стороны полетели клочья земли. Волки с бешеными глазами бросились вперед. Они трясли мордами, словно стараясь прийти в себя, и рвались вперед, не разбирая дороги. Их лапы запутались в лозах. Большие, мускулистые хищники третьего уровня едва не повалились на землю, как щенки. Они едва стояли на лапах. За их спинами все еще вспыхивала магия Весемира. Бойцы во главе со Аскольдом синхронно шагнули вперед и встретили волков острыми, точными ударами палашей. Аскольд рассек морду волка поперек, ловко увернулся от удара лапой, поднырнул под серое тело и вспорол незащищенную шею, и тут же отскочил назад. Туда, где он стоял, прилетело два воздушных клинка. Они отсекли переднюю лапу монстра. Второй волк задергался, бросаясь то на одного бойца, то на другого. Но тут же был пойман в лозы и стянут, словно мясной рулет. Сразу несколько клинков пронзили шкуру. Лапы и когти не пробивали защиту весны и зачарованные доспехи. Когда на поляну посыпалась основная часть стаи, на земле уже лежало два бездыханных трупа. Волки воткнулись в организованный строй и встретились лицом к лицу со сталью клинков и волнами заклинаний. Весна воздвигла перед строем чистокол, на который напоролась пара монстров. Перебитая лапа и выколотый глаз, недурно. Болезненный вой огласил двор. Бойцы кололи и рубили из-под защиты заклинаний весны. Сближались и разрывали дистанцию. Аскольд умело командовал как хаоситами, так и обычными бойцами. Он вертелся посреди боя, как юла, с полуторным мечом наперевес. Смертоносно и точно разил врагов. Земля окрасилась черным. Лишь однажды, когда матерый, покрытый шрамами волк попытался обойти строй сбоку, я на всякий случай пустил на него морок. Монстр отвлекся и бросился на иллюзию. В этот же момент его встретило сразу несколько точных ударов. Да не простых, а с хаотической энергетикой. Освоили. Молодцы. Неожиданно, по спине пробежали мурашки. Я оглядел двор. Побоище, не иначе, что тогда гложет меня. Слишком просто, прошептал я. Я тут же почувствовал стороннее присутствие. Взгляд на затылке. Чужой и потусторонний. Весемир. Кто остался у главной избы? Как кто? Моих парочка. А что? Я сиганул с крыши и бросился назад, туда, где еще недавно так и не попробовал стряпню весны. Что-то было не так, что-то смущало меня. Еще утром я ничего не замечал. Лежал себе на крыше, пожевывая травинку. Волки без вожака пришли словно на убой. Что я упустил? Уже во дворе, перед главной избой, я почувствовал металлический запах в воздухе. Я точно знал, что найду внутри. Я распахнул широкие двери и замер. Изба была усыпана телами, живыми и бездыханными. Кто-то корчился от боли на полу, кто-то безумно и беззвучно хохотал беззубым ртом, а кто-то выглядел как поломанная кукла. Все, как один, не обратили на меня никакого внимания. Сколько сюда набилось людей? Дюжина, две. Я чувствовал очень много одновременно затухающих жизней, но в избе было тихо, словно кто-то выключил звук. Единственным звуком во всей избе был мерный, непрекращающийся стук. Я зашел внутрь. По коже пробежала неприятная прохлада. Пальцы онемели. Я шел на стук, он был все ближе и ближе, словно часы. Наконец, я зашел в главный зал. Здесь, в самой середине, находился пацаненок, которого мы спасли из подлесного. Он стоял на коленях, с его пальцев капала кровь, и он бился лбом об пол, размеренно, с одинаковым интервалом. Когда я вошел, он замер, и медленно поднял на меня взгляд бесцветных молочных глаз. Что-то попыталось выдернуть мой дух из тела, под самый корень, что, не вышло. Я склонил голову на бок. Возможно, если бы в этом теле был не я, а кто-то другой, это бы сработало. Вот только душу архимага хаоса просто так не извлечешь. Пусть сил архимага у меня не сохранилось, но вот сама душа и вся магия, что с ней связано, на месте. В этом плане я все еще архимаг, и не всякому покушаться на мой дух или разум. Пацан медленно встал на ноги, поднял неестественно скрюченный палец и указал на меня. «Ты-ой-ой, Его глаза вспыхнули алым огнем. В следующий миг его голова глухо ударилась об пол и покатилась, остановившись только у самого окна. Я срезал ее хаотической маной. Фонтан крови не брызнул из шеи пацана. Нет, его тело просто рухнуло на пол. Кожа побледнела и стала трупной за несколько мгновений. Внутри избы стало шумно, словно выдернули пробку. Раздались крики, стоны и мольба. Что-то только что ударило по деревне через марионетку, один к одному похожую на человека. Был ли он ей изначально, или просто стал самым слабым звеном? Был вариант, что подлесные загубили вовсе не монстры. Из хороших новостей, что бы ни скрывалось в наступающей волне, пока оно не могло достать сюда само, твою мать. На входе в избу раздалась ругань. Похоже, что бойцы наконец разделались с волками и пришли мне на помощь. Из плохих новостей, бродячая стая только что перестала быть главной угрозой. Теперь это не просто стычка с монстрами или охота. Это война за выживание. Весь день и ночь мы потратили на помощь раненым. Едва ли кто-то мог думать о пирушках или о еде вообще. Бойцы посмурнели. Весна с Весемиром загоняли себя, колдуя над местными жителями. Когда наступило утро, сизый яр перестал выглядеть тихим уголком на самом краю обжитых земель. Патрули вокруг были усилены. Теперь в них были не только местные, но и мои бойцы. Потому я очень удивился, когда в деревню вошел караван серых. Несколько телег и повозок, десятка два бойцов разного уровня силы. Их вел Аскольд, который сегодня караулил направление с выкричи. Я почувствовал приближающихся людей заранее и растолкал Весемира, который отдыхал после хлопотной ночи. Он был все еще сонным, с заметными синяками под глазами. Лицо Весемира сегодня выглядело особенно морщинисто. Караван выехал на главную площадь и остановился. Предводитель, воин пяти звезд в блестящих серых доспехах, слез с лошади. Он был ростом чуть ниже меня. Из-под шлема выбивались пряди черных волос. Местные робко смотрели из окон домов и выглядывали из-за оград. «Подкрепление?» – тихо спросил меня друид. «Сильно сомневаюсь». Глава 23. Двор, в котором еще совсем недавно готовили пищу, вновь наполнился суетой. На этот раз из-за стражников в сером. Суровые воины поглядывали на деревянные избы с пробитыми стенами и покосившимися крышами из-под сдвинутых на бок шлемов. Из-за деревянных оград и из окон домов выглядывали усталые лица. Капитан Чернышов первым представился командир отряда. Он снял шлем и тряхнул головой, отчего по его лбу раскинулись кудрявые черные локоны. На вид ему было лет 40. В аккуратно подстриженной испаньолке была заметна седина. Тонкий белый шрам пересекал правый глаз и заканчивался на щеке. «Весемир, друид», — ответил старик. «Максим Клинков, командир отряда ходоков, здесь на задании». Капитан по очереди обвел нас взглядом. «Вы прибыли на сигнал?» — поинтересовался Весемир. «Никак нет», — покачал головой Чернышов. «Что ж, если они прибыли сюда не из-за того, что вчера видели магическую вспышку, то вариантов было мало, крайне мало, а благоприятных для Весемира и Сизого Яра еще меньше. Во-первых, начал говорить Чернышов, мы прибыли сюда, чтобы вернуть с заданий группу ходоков под предводительством Максима Клинкова. Отлично, что вы встретились нам сразу. Все группы ходоков отозваны и должны явиться в Выкрич как можно скорее. Все задания считаются выполненными». «Подождите, подождите», — вмешался Весемир. «Задания все-таки имеют временные рамки и условия. Во-вторых», — продолжил говорить Чернышов, «нам приказано эвакуировать всех жителей и их семьи. Всех, кто готов покинуть деревню и укрыться за стенами». «Значит, эвакуация», — пробурчал Весемир. Чернышов дернул уголком губ и повел плечом. Раздались недовольные голоса крестьян. «Никуда не поеду. Как это с родных мест сняться?» «Ну уж нет. Где родился, там и помру». Чернышов как-то равнодушно пожал плечами, пропуская большинство из явно услышанных фраз мимо ушей, словно они его не особо-то и волновали. «А в-третьих?» – спросил я. «Почему вы уверены, что есть в-третьих?» Чернышов тут же нахмурился и ощетинился. «Что там в-третьих?» – повторил вопрос я. «Нам приказано изъять всю провизию и припасы, что поместится в обозы, сверху вывезенных людей, конечно же». На мгновение все перешептывания и возгласы прекратились. Как будто люди, выглядывающие из-за заборов и наблюдающие за действием из окон, осознали смысл сказанного. Первым среагировал Весемир. Грабеж среди бела дня, сбор припасов. Чернышов начал копаться в поясной сумке. На его поясе, кроме кожаной сумки, было несколько флаконов с зельями. На вид лечения, восстановления и еще несколько. Дорогой набор. На бедре капитана красовался длинный, тонкий кинжал для ударов между пластин доспехов на сверхближней дистанции. Я дергаться не стал, не хватало еще со стражей выкричи сцепиться. Вот указ коменданта. Чернышов наконец нашел небольшой свиток с магической печатью. Он передал его Весемиру. Друид нехотя принял свиток и достал из-за пазухи тонкие круглые очки. Сковырнул печать на свитке и принялся читать. «Мы заберем всех, кто желает ехать в безопасность. Я гарантирую, что вы будете под защитой. В первую очередь, конечно, женщины, дети и старики». Чернышов выделил последнее слово, как будто намекая на Весемира. Весемир закончил читать. Он снял очки с носа и покачал головой. «Гадкий указ». Вновь раздались голоса местных жителей. «Не отдадим. Прогоним варья и жуликов». Жители начали поднимать переполох. Чернышов, как и его воины, был холоден и спокоен. Видно, что он привык исполнять приказы. «Сколько они забирают?» – спросил я. «Вплоть до 3/4», – выдохнул Весемир. Он тут же протянул свиток обратно Чернышову. Такой объем означал, что солдатам, в общем-то, было все равно, сколько людей поедут, сколько смогут поместиться в несколько телег. Если с вещами – человек 40, если без – поболее. «Макс, это грабеж средь бела дня», – встряла Сольвик. Она возникла словно из ниоткуда. Я понимал, что она переживает за крестьян. Их запасы сильно оскудеют, вот только солдаты в сером не занимались ничем противозаконным. Обычный фураж. Без припасов выкрич долго не продержится. Единственным верным источником были окружающие деревеньки. Учитывая, что часть из них разрушена под корень, остальные несли удар вдвойне. В выкриче действительно сейчас было безопаснее, а текущие действия серых подчеркивали понимание властей. Угроза серьезна, и город может встрять надолго. «Не лезь», — коротко сказал я. Сольвик удивленно взглянула на меня. «В смысле, Макс, ты не понимаешь? Аскольд, забери ее, это приказ». Аскольд подскочил, схватил Сольвик и начал уводить ее от явно напрягшегося Чернышова. Капитан и так уже воткнул руки в бока. Пятизвездочная соля явно выглядела для него достаточной угрозой. «Остынешь и сможешь взглянуть на картину в целом», — проговорил я. «Решение все равно за старостой. У нас своя работа. Я не собирался пускать отряд под нож и биться с серыми из-за обычного дела. К сожалению, такова реальность. У каждой деревни были обязательства перед городом. Сейчас настало время их исполнять. Более того, стражники не врали. Они пришли крупным караваном с усиленной охраной, явно собираясь забрать с собой всех желающих. Если желающих будет много, то они возьмут припасов столько, сколько смогут увезти. Едва ли это будет 3/4 от всех запасов Сизого Яра. А вот если народ решит остаться на родной земле, то ситуация будет другой. Город же, с магами, стражей и крепкими стенами, обеспечивал деревенским безопасность и определенность. Даже сейчас, несмотря на то, что здесь могло быть опасно, город отправил группу для эвакуации. Правда, это означает лишь одно. Дела были плохи. Раз жители решили эвакуировать, это крайняя мера, весьма энергозатратная в условиях обороны города. С человеческой точки зрения деревенских я понимал, Сольвик тоже. Но это только как человек. А вот как командир, лидер и некогда князь, я точно знал, что без отчаянных мер обеспечить выживание выкричи и большей части ее населения было просто невозможно. «Верно», — согласился Весемир. «Я созову деревенский совет. У нас же есть на это время», — Чернышов пожал плечами. «Я должен знать решение как можно быстрее, не позднее вечера. Утром мы двинемся обратно, с жителями или без». Я понимал, что капитан вполне мог добавить, что жителей в телегах может не быть, а вот припасы 100% будут. «Такая вот большая картина. Мы выделим вам дом», — изобразил улыбку Весемир. «Не нужно. Мы остановимся в палатках, займем один из дворов. Решение должно быть к вечеру, иначе к утру не успеем все внести в документы. С официальной бумагой, за провизию после решения конфликта будет выплачена компенсация». «Ну-ну», — протянул Весемир. Спорить он дальше не стал, развернулся и резко зашагал к домам. Ему предстояло собрать деревенский совет, довести до семей информацию о возможности эвакуации и решить целый ряд других вопросов. «Клинков, ко мне обратился Чернышов». Я молча кивнул. «Вашему отряду полагается вернуться в город. Задание будет зачтено как выполненное в доме найма. Хотите ознакомиться с бумагами?» «Нет», — ответил я. «Мне было достаточно того, что в моей ауре больше не стояло метки контракта. Значит, задание я действительно выполнил. Оставалось лишь забрать награду в доме найма. А вот кто так похлопотал, Вопрос интересный. Меня выделили лично, как и мой отряд. Если будете выбирать двор, порекомендовал я, не останавливайтесь лагерем перед кузницей. Мы там совсем недавно стаю волков разделали. Спасибо, учту. Чернышов хотел было развернуться, но остановился. Тобой интересовались из нескольких родов. Будь осторожнее по прибытии в город, учту. Чернышов лишь кивнул и пошел к своим бойцам. Денек и его окончание выдались жаркими. В соседней избе несколько часов звучали крики, споры и перепалки. Жители никак не могли принять решение. Кто-то был за, другие воздерживались, а третьи, самые шумные, сопротивлялись изо всех сил. Странно, никто не заставлял их покидать деревню. Если приросли к этой земле корнями, то ничто не сдвинет. Даже атакующий ментально монстр, он вас в эту землю и прикопает. В лучшем случае, слухи о случившемся в главной избе уже разбежались по селу. Это заставило многие семьи склоняться в сторону эвакуации. Надо отдать должное Чернышову. Он с бойцами до вечера так и не начал действовать. Ждал решения деревенского совета. Ну, а когда начало смеркаться и срок решения вышел, он начал действовать. Весь отряд с ним во главе принялся обходить дома с комендантским приказом и собирать в провиант в телеге. Чего только там не было, и кое-какое мясо, и хлеб, и соленья, и крупа. Сизый Яр, находясь рядом с измененной маноопасной зоной, все же был прибыльной территорией. Главное, что прямой конфронтации удалось избежать. Еще не хватало, чтобы крестьяне подняли бунт. Их тогда стража и без монстров здесь же задержит, или решит все по законам военного времени. А вскоре Весемир вышел с решением. Отказываться от сдачи припасов они не могли. Те семьи, что были готовы уехать, были свободны сделать это. Все-таки друид помнил об основе. Жители Сизого Яра – вольные. Здесь не было крепостных, так что решение они принимали сами. Рутинно и без суеты, отряд Чернышова продолжил обходить дома. Кое-где встречал мягкое сопротивление. Но капитан продолжал давить и выполнять свою работу. Да, дети плакали, не понимая, почему происходит такая несправедливость. Юноши и молодые люди сжимали кулаки, а взрослые лишь тяжело вздыхали. Караван шел, как бы не сопротивлялись местные. Кое-где вспыхивали стычки, небольшие словесные перепалки. До рукоприкладства не доходило, к моему удивлению. Посредником в этих случаях чаще всего выступала весна. Похоже, что за какие-то несколько дней ей удалось завоевать доверие местных жителей. Неудивительно, она все-таки помогала не только в бытовом плане, но и целительством, по мере своих сил и магии. Было понятно, что стражники так или иначе заберут положенное. Лучше было, чтобы все стороны решали возникающие проблемы миром. Лучше, прежде всего для жителей Сизого Яра. Где-то в середине ночи, когда начали составлять списки эвакуируемых, ко мне подошла Сольвик. «Макс, умом я понимаю, но сердцем такой исход принять не могу. Ничего страшного. Достаточно, что ты поняла. Больше так не делай». Сольвик взглянула на весну, суетящуюся у обоза. Ведьма помогала одной из семей заполнить бумаги. Вольные или крепостные, некоторые крестьяне писать не умели или не доверяли бумагам. Весна же, кроме этого, попутно успокаивала как детей, так и взрослых, призывая различные цветы и растения и показывая настоящее небольшое шоу, магическое. «Как она может?» – прошептала Сольвик. «Спокойно, не стоит заканчивать», – оборвал я ее. «Мой ответ может тебе не понравиться. Вступать в кошачью свару я сегодня не собирался. Они могут сами разобраться, без моей помощи. Прости», — погорячилась. Сольвик быстро остыла. Она взъерошила пшеничные волосы, каскадами спадающие на ее плечи. «Ничего, бывает. Поспи, отдохни. Завтра тяжелая дорога. А ты», — прошептала Сольвик, — «великому злу отдыхать не положено», — зловеще протянул я. «Какая глупость». Сольвик улыбнулась. Ее голубые глаза заблестели в лунном свете. Кажется, она немного успокоилась и пришла в себя. «Иди отдыхай, до утра никто вас больше не потревожил». А когда рассвело и прокричали первые петухи, телеги были уже набиты людьми и нагружены мешками и ящиками. Дети и женщины со слезами на глазах прощались с мужьями и отцами. Не хватило места, или отказался ехать, поинтересовался я у Весемира. Он стоял перед загруженным караваном и молча смотрел на него, сдвинув седые, кустистые брови. «Это мой дом. Я был здесь рожден. Здесь и умру. Куда я отсюда денусь? Не спеши умирать. Всегда успеется». Весемир усмехнулся. «И то верно. Я тебя, паршивца, еще переживу. Это вряд ли». Я искренне улыбнулся. Мы крепко пожали руки и попрощались. Мой отряд был готов к выходу. Вот только за караваном образовалась колонна из людей. Все не поместились? Поинтересовался я у Чернышова. Он уже был в седле. Нет, все, кто могут, пойдут пешком. Тогда мы пойдем за вами следом. Приглядим за ними, если что. Добро, согласился Чернышов. Все равно высокий темп взять не получится. Уж больно нагружены. Так что сможете держаться в хвосте. Главное, поспевайте. Я оглядел тех, кто собирался идти пешком. Юноши и мужчины, молодые, средних лет, в возрасте. Крепкие и способные держать оружие в руках. Может случиться так, что, потеряв доход с земли и дом, именно они станут одним из костяков ополчения Выкричи. Неужели мужчины не заслуживают жизни и безопасности в этом переходе? Думаю, что с меня не убудет. А деревенские не забудут, кто помог им. Ладно, согласился я. День сегодня, в отличие от вчерашнего, не был солнечным. Нет, солнышко пряталось за низкими серыми тучами. Прохладный ветер проникал под броню и одежду, заставляя волны мурашек пробегать по коже. Караван покинул Сизый Яр так же быстро, как и явился туда. Мой отряд шел в арьергарде. Главная задача была – обеспечить безопасность людей. До Подлесного мы добрались к вечеру, только входить в село не стали. Даже из хвоста отряда я почувствовал перед нами присутствие монстров. Их число было незначительным. Переночевать пришлось прямо на тропе, но иначе никак. Наутро мы вошли в Подлесное. Среди разрушенных деревянных домов мы не нашли ни одного трупа. Словно что-то неведомое собрало все останки. Даже огромная лягушка у колодца исчезла. Вряд ли это был кто-то из волшебников людей. Я чувствовал стороннее присутствие, но никак не мог определить где. Оно словно смещалось от дома к дому. «Они в домах», — шепнул я Аскольду. Он передал информацию остальным. Колонна неминуемо растянулась. И в тот момент, когда авангард уже вышел из Подлесного, на нас и напали. Из домов выпорхнули сирены, не самые крупные, где-то второго-третьего уровня. Вот только они кружились над караваном и камнем бросались вниз, стараясь выцепить мирных жителей. Я запускал в воздух заклинания, рассекая тела тварей хаосом. Впереди работали арбалетчики. Весна прикрывала наших подопечных древесной защитой. Мы смогли просочиться сквозь дома. Но, я осознал одну вещь, количество сиренов не уменьшается. Наоборот, они надоедливо кружились вокруг и целились в беззащитных людей. Раздались яростные крики спереди. Затем еще раз, я увидел, как сирены взмывают в небо, держа острыми когтями еще живого человека, а затем сбрасывают его вниз. Раздался звук горна, и повозки перед нами ускорились. Стоп, ускорились. Конные воины, телеги, груженные людьми и скарбом, просто рванули вперед, несмотря на вес. Мы буквально оказались с ног до головы в дорожной пыли, окруженные стаей голодных до нашей плоти сиренов. Придется прорываться, скомандовал я. Прорываться мы и начали. Я рубил саблей, отправлял в нависающих тварей воздушные серпы с хаосом и искры. Принимал удары на доспех хаоса и отвлекал птиц мороком. Все, чтобы выиграть время. Но это едва ли помогло. Удалось выиграть несколько десятков метров. Крылья хлопали вокруг. По спине и лбу бежал липкий пот. Я направил острие сабли прямо в скопление тварей и использовал заклинание четвертого уровня. Пробежал оглушающий громовой раскат. От него сирены начали бессильно падать на землю, а следом ударила молния. В воздухе запахло опаленной курицей. Ходу. Нам пришлось ускориться. Несмотря на вчерашний переход, двигались жители Сизого Яра бодро. Мы использовали брешь, образовавшуюся от заклинания, на все 100%. Не знаю, сколько мы бежали и сколько пробежали. Я бежал последним, был замыкающим. Я слышал глухой стук сапог, сбивчивое дыхание, хрип и ругань. Я видел, знал, что им хотелось остановиться и отдохнуть, хотя бы сбавить темп. Вот только я отчетливо чувствовал преследующих нас птиц. Более того, из леса, который мы миновали, выскочили первые стаи монстров. Мы бежали и бежали, без остановки, без оглядки. Иван использовал полдесятка ускоряющих заклинаний и импровизировал как мог. Это помогало, особенно неподготовленным мирным жителям. Телеги и всадники давно скрылись из виду. Первыми нас настигли волки. Я посылал назад вееры заклинаний, расходуя ману. Нельзя было, чтобы хищники замедлили нас. Я оглянулся, отмахиваясь наотмашь саблей. Я перебил морду волка, но все равно лишь крепче сжал кулаки. Прямо за нашими спинами поднимались из-за леса десятки, нет, сотни летающих тварей. Серое небо потихоньку превратилось в черное полотно, месиво из монстров. С каждым хриплым вдохом, С каждым шагом, с каждым бешеным ударом сердца я чувствовал надвигающуюся лавину, энергетику поющих тварей. Не знаю, как и за сколько мы преодолели огромное расстояние, но перед нами показались стены Выкричи, далеко, на самом горизонте. В этот момент в спину ударило несколько звуковых волн. Щит весны прикрыл нас от урона, но я, как замыкающий, все равно покатился по земле. Ладони защипало, меня несколько раз крутануло по земле. Перед глазами запрыгали черные точки, но я вскочил и побежал дальше. Еще хоть метр, полметра, один шаг, в твари за спиной летели все стихии, свет, хаос, природа, воздух, стены, стены, стены. Я уже видел светящиеся бледным, бирюзовым светом защитные башенки, и чувствовал позади дыхание смерти. Когда сирены оказались слишком близко, я наотмашь запустил ударную волну из сабли. Сейчас не время беречь заклинания. Послышался треск костей и птичий визг. Стены. До них рукой подать. Защитники Выкричи что-то кричали и размахивали руками. Но я слышал лишь удары хаоса в ушах вместо собственного пульса. Стихия придавала сил. Ворота, которые едва нашли наши проводники в первую вылазку с Володиными. Сейчас они были спасением. Прямо между массивных створок зияла брешь. Вспыхнули купола защитных башен. Магические лучи начали бить мне за спину. На меня полилась теплая черная жидкость. Я уже не оборачивался. В ворота заскочил первый мирный житель. Следом за ним еще один. И так, один за другим, все члены отряда оказались внутри. Прямо за моей спиной захлопнулись створки Выкричи. В ворота тут же ударился грузный, неведомый монстр. Или это была волна синхронно двигающихся сиренов. Зачарованная древесина затрещала. Здесь, внутри, я чувствовал энергетику сотен монстров за стенами. И не только летающих, но и ползающих, бегающих и скачущих. Мне не нужно было видеть. Я чувствовал. Я сплюнул вязкую слюну. До меня начали доноситься первые человеческие слова, издали. Будто я был заперт в стеклянной банке. Так и было. Только банка была каменной. Я чувствовал непроглядную орду монстров и знал, что только что началась осада Выкричи. Началась по-настоящему.